Затем смешение времен явственно улавливается в том же образе земледельца, бьющего своих животных маисовым початком и называющего их собаками. Этим действием, использованием священной культуры маиса как оружия, крестьянин нарушает основополагающие нормы поведения, дающего ему возможность обращаться к жрецу. В равной мере сердясь и осыпая ударами ламу, он ставит под угрозу признаваемый во всей горной местности ант изначальный договор между человеком и животным, по которому ламы согласились служить человеку, только если с ними не будут дурно обращаться. Тем не менее, несмотря на эти прегрешения, крестьянин в конечном счете осознает их, внемлет пако шаману и принимает меры, необходимые для спасения. Это последнее действие говорит также о веке Виракочи, когда руководство основывалось не на силе или обмане, а принадлежало жрецу-астроному, который мог отдавать распоряжение лишь в силу обладания высшим знанием. Аналогичным образом версия малины о потопе, в том виде, как она была поведана в Анкасмарке, также проясняет, что главные действующие лица мифа – это крестьяне. В ней говорится, что у человека было 6 детей. У Кечемайя, среди которых нормой считалось происхождение по мужской линии 6 сыновей, представлялось идеальным числом. У Малины идеал – это 6 сыновей и дочерей. Важная деталь, лишний раз доказывающая искренность анского представления о равной ценности мужчин и женщин и о приверженности рассказчиков этой повести системе с двойным родством. С различной смесью чувств очень краткая четвертая глава из истории Уорочири в последний раз возвращается к катаклизму, обрушившемуся на анское крестьянство. В древние времена солнце умерло, и из-за его смерти ночь продолжалась 5 дней. Скалы гремели друг от друга, ступы и каменные жернова начали поедать людей, самцы лам стали перевозить людей. Смерть солнца, термин, логика которого в русле технического языка мифа будет подробно рассматриваться в следующей главе, была инкским термином для обозначения пачакути, то есть события, отмечающего конец мира века. Здесь буквальный смысл пачакути, опрокидывание пространства времени, находит свой риторический аналог в возникновении основополагающих слагаемых жизни айлью. Это сказание имеет также своего двойника в майяйском мифе. Сами средства добывания пищи с помощью земледелия, как и домашние животные, позволяющие наладить обмен ресурсами, возникли для того, чтобы поглотить прежний образ жизни. Великая мельница, само время, изображаемое как обмолот самими горами, вылилось в анское крестьянство. В четвертой главе повествование об очень древних временах завершается. Теперь рассказчики обращаются к своему собственному наследию и к рождению своего родоначальника, божества Париакаки, бога войны. Чтобы осознать фундаментальные изменения в анской космологической мысли, описанные в следующих главах Уорочирийской рукописи, необходимо понять прежде всего, как эти главы соотносятся также с контекстом, в котором происходили эти изменения. Как мы теперь увидим, уорочирийские мифы дают самое четкое и самое полное представление индейцев о воздействии на один народ, экспансии, падении и последствий эксперимента Уари. Люди из Уорочири, рассказывавшие о своем прошлом священнику Авили, были потомками кочевых пастухов. Их история, которая начинается 5 глава, это описание того, как они спустились вниз в своей горной цитадели, чтобы вытеснить то, что считали развращенным образом жизни, и утвердить скорее для себя, чем для этих пришельцев со стороны, использование в первую очередь подземледелия земель, занятых с незапамятных времен местным крестьянством, ибо слишком слабым, либо слишком легковерным, чтобы отразить угрозу страны недавних пришельцев извне. Первыми словами у орочерийского собрания, использованными